Глава вторая. Рассказывая сказку в разбойной избе и впитывая в себя восторг слушателей, Дуня позабыла обо всех своих неприятностях. В ее голове билось что-то вроде «во я выдала». И, подпрыгивая от избытка эмоций, она заглядывала в глаза деда, не понимая, почему тот хмурится. А шаг его стал тяжел. «Боярин!» — раздался глухой голос из-за одной двери, а в специальной щелочке, проделанной в центре двери, мелькнули чьи-то глаза. «Боярин, помилосердствуй! Почто у нас тут держат? Похватали и в узелище сунули. А у меня тут сынок помирает. Прояви милость, боярин. Сынок недоросль ещё. Ему-то за что муки, холодом и голодом?» Дед тащил Дуню, не обращая внимания на раздававшиеся мольбы. А она вслушивалась в особенный говорок просителя. Она раньше тоже четко проговаривала букву «Ч», в то время как другие подменяли ее на «Ш». А этот как-то по-особенному выделял «Ща». «Деда, это что же, новгородец?» — спросила она. «Псковичи мы!» — крикнул вслед ей человек. Еремей потянул Дуню, чтобы не останавливалась, но она успела спросить. «Как сынка твоего зовут?» «Иваном, а я Харитон Алексеевич Пучинкин, боярин псковский». Еремей остановился и постарался разглядеть говорившего, но через отверстие видны были только глаза. Дьяк воровато оглянулся, но в проходе никого не было видно. Он вернулся и, отогнав просителя от щели, сам заглянул в узилище. Дуня испугалась, что сейчас деду-злодей в глаз ткнет, но обошлось. А Еремей, разглядев лишь высокий рост псковича, отошедшего в сторону, и лежащее в углу тощее тело, негромко спросил. «Небось, нашего князя хулил?» Лицо Пучинкина закаменело, а глаза яростно сверкнули. Видно было, многое он хотел сказать о московском князе, но не в том положении. «И чего не имется вам?» — ворчливо произнес Еремей, отстраняясь от двери. «Нечто под крестоносцем лучше». «Не взять нас лыцарем!» — вскипел псковский боярин, приникая к щели и вновь одаряя гневным взглядом. Но Еремей только недоверчиво покачал головой и сунул руку под полу шубы. Дуня только растерянно глазами хлопала, пытаясь увидеть в вонючем бомже боярина. И уж чего она не ожидала, что дед протянет сидельцу мешочек с монетками. «На вот», — буркнул он, — «купишь еды и горячего питья своему мальцу. А сговоришься, так и жаровню вам поставят. А я лекарку пришлю». «Благодарствую». Псковский боярин с достоинством принял мешочек и, надо полагать, склонил голову. Дуня же всей своей женской душой ощутила, как трудно, горько и больно сейчас Пучинкову. Мало того, что унизили и поставили на грань выживания, так теперь молить приходится о помощи и кланяться. За себя бы этот человек просить не стал, видно сразу гордый. Но за сына. «Деда, а нельзя ли Ивана Харитоныча выпросить отсюда? Пусть он у нас поживет, пока за его отца выкуп собирают». «Дунька, ты сама только по милости Бориса Лукича домой возвращаешься, а в заступницы лезешь», — шикнул на нее Еремей. Он развернулся и подтолкнул внучку к выходу. «Идем, нечего тут». Дуня понимала, что дед прав. Но именно потому, что сама чуть не села рядом с теми несчастными, очень хорошо понимала их. «Деда, а у них не отниму твой подарок?» — спросила она, уже сидя в санях. «Не должны». «Но зачем им деньги, если они сидят в заперти?» «Как зачем? За еду платить, за тепло, за весточки». «Разве их не кормят?» «Может, родственники кормят». Да по Пучинкову видно, что никто не приходит к нему с сыном. «Деда, а вдруг отца в чужом городе тоже так схватит, и некому будет его покормить?» Обеспокоенно воскликнула Дуня и завертелась, словно желала спрыгнуть с саней и бежать кормить. «Не ёрзай! Видела же, что я помог псковичу!» — вздохнул Еремей. «Глядишь, попадёт Славка в такую же беду, и его кто пожалеет?» «Так-то, ежели разобраться, Сегодня наш князь сердится на псковичей, а завтра, может, на одной стороне воевать станем против тех же латинян. Если сын Харитона Алексеевича умрет от болезни в приказной избе, то лютым врагом он станет, а не товарищем по оружию. Тихо произнесла Дуня и очень серьезно посмотрела на него. Еремей чуть не поперхнулся, поглядел на внучку, но ничего не сказал. «А что тут скажешь? Дитя и то понимает, что невозможно договариваться, если не соблюдаешь правила. А вот ближнему боярину князя Челядни это непонятно. Его только собственная выгода волнует. Уж не его ли инициатива посадить под замок родовитого псковского боярина? Тут не знаешь, что и думать. Жадность со спесью взыграла у Челядни. Или измена намечается?» Князь Иван Васильевич пытается договориться с новгородцами, отваживает от них псковичей, а тут такая подлость из-под тишка содеяна. Харитошка Пучинков, конечно, не посадник, но веса немалого в Пскове, а его в узилище держит. До самого дома Еремей ехал молча. День только начался, а забот уже полон рот. Как только ворота дома закрылись за боярином, он начал раздавать указания. Дуня только головой вертела и ничего не понимала. А двор на глазах превращался в боевую крепость. И только появление Катерины смогла объяснить для себя Дуня. Дед переговорил с лекаркой и отправил ее в разбойный приказ к сыну псковича. Даже вновь раскошелился и в чем то настойчиво наставлял. Дуняша с уважением посмотрела на него, а о себе с горечью подумала, что ничего-то в ней не меняется. Вот дед — человек дела. Она же посопереживала, даже внесла предложение забрать сына Пучинкова домой, но, по сути, палец о палец не ударила, чтобы помочь. Если у нее что-то получается сделать, то чаще всего случайно. А когда она строит умные планы, то все не так выходит, как думалось. «Донька, иди в дом. Не видишь? У тебя ноги уже мокрые», — рявкнул дед. И правда, валеночки насквозь промокли. Надо бы их высушить и убрать до следующей зимы. Она побежала переодеваться и греться. Настроение было никакое. А может, это был откат после того, как она выложилась, рассказывая сказку и наслаждаясь восхищением слушателей? И тогда понятно, почему сейчас все видится в мрачном свете. Невольно вспомнилось неизменно ровно доброжелательное настроение в прошлой жизни. Сейчас бы чуточку того равнодушия, а то никакого покоя с имеющимися эмоциями и прорвой энергии. «Дуняша, что происходит? Чего дедушка опасается?» Набросилась с вопросами вернувшаяся от подружки Маша. Дуня только пожимала плечами. Она не слышала предупреждения Бориса Лукича. Она бы в тот момент и царь пушки не услышала бы, доведясь то и грохнуть над ухом. «Даже вонятку вооружили», — заметила встревоженная Маша. Дуню это не впечатлило. Братик уже давно ходил с настоящим ножом. От горшка два вершка, а с ножиком. Так что момент вооружения малявки-козявки она уже пережила. А вот расшатанные нервы потребовали глюкозы. Тем более пост закончился. Глаза у Дуняши раскрылись, в мозгах пошло просветление, взбудораженное возможным поступлением сладости, и она рванула на кухню. Никто и ничто ее не остановит. Она несколько месяцев ждала момента, когда можно будет вновь приготовить щербет и пирожные, и конфетки, и мороженое. «Дуня, у тебя такой взгляд!» — настороженно произнесла Маша. «Что мне страшно?» «Да! Не надо стоять на пути между мной и сластями!» Жутким голосом, таким же, как когда она рассказывала страшные сказки, ответила она. «Я с тобой!» Чрезвычайно серьезно произнесла Маша и встала рядом. Вид у этой тихони был потешный, но... «Вместе мы сила!» Придвинулась к ней поближе Дуня. «Ага». Остаток дня боярышни провели на кухне. Никому до них не было дела. Зато вечером все были рады угощениям, и напряжение всего дня растворилось в небольшом пиршестве. Хозяюшки выставили на стол запечённое кусочками мясо, покрытое расплавленным сыром, Из погреба выставили остатки овощных консервированных закусок, а привычные овощи были обжарены в мясном жиру во вкусной шубке из тонкого теста. Апогеем застолья стали умопомрачительные сладости, одна лучше другой. Уставшие и объевшиеся Дуня, Маша и Ванюша легли спать вместе, а рядом устроились Любаша и наставница Маши. Никто не раздевался. Напали на дом Дорониных перед рассветом. Дуня с просонья ничего не соображала. Она сидела в обнимку с Машей и братом и слушала. Со двора доносились крики, лязг металла и звук ломающегося дерева. Как проходило нападение? Дети не знали, как и то, кто побеждал. Им велено было сидеть тихо и никуда не вылазить, но в какой-то момент их оглушил крик. «Пожар! Горим!» И тогда все заметались. Признаться, Дуня тоже заметалась. Подскочила, начала хватать краски, рисунки, ножичек для вырезания объемных картинок и прочее. Все летело на застеленную покрывалом постель. Маша рванула в свою светелку. Ее наставница подхватила вонятку и кинулась за ней. «Боярышня!» — воскликнула Любаша. «Надо бежать! Дом горит!» «Да, я сейчас!» Дуня оглянулась, не зная, что еще надо выносить из горящего дома. А позади с шумом что-то влетело в окно. Часть слюды разлетелась, но окно было двойным. И частая рамка, в которой была вставлена слюда, придержала предмет. «Ага!» — испугалась Любаша, но при этом быстро связала узел из покрывала и уложенного в него барахла. Дуне ужасно мешала мысль, что надо хватать документы. Этот истерический вопль шел из другой жизни и сбивал с толку. «Боярышня, надо бежать!» — заорала в ухо ей Любаша и, схватив за руку, потащила ее вниз, а там… там хода не было. Вот теперь стало действительно страшно. Наверху казалось, что ситуация не критична, а внизу уже разверся ад. Любаша в ужасе бросила узел и прижала боярышню к себе, закрывая ее полами одежды. Дуня нервно огляделась, просчитывая возможность выскочить в ближайшее окно. Но прямо у окна шел бой, и выпрыгивать туда было нельзя. Хотя вскоре их поджарят так, что они ни о чем думать не будут. «Наверх!» — крикнула Дуня, с трудом вырываясь из объятий застывшей Любаши. По ступенькам взлетели птицами и побежали к горнице боярыни. Дуняша вспомнила, что оттуда можно спрыгнуть на крышу сарая. Женщины продолжали метаться, собирая вещи и увязывая их в тюки. Милослава кричала, что еще надо непременно взять, и ей вторил рык ключницы. Наставница Маша пыталась вытолкать резной сундук своей подопечной, но у нее не хватало сил. А в углу коридора стояла Маша с узелком и держала за руку Ванюшу. Оба они испуганно таращились на суету и сжались друг к другу, не понимая, что делать. Вот тут Дуню как током пробила собственная бестолковость и глупость женщины. Наверное, это какой-то инстинкт заставлял их бросаться к вещам, а не спасаться. «Все в мастерскую, боярыни!» — закричала Дуня, размахивая руками. А Любка вторила ей и подгоняла. Как только женщины набились туда, то Дуня закрыла дверь и даже подбила тюками щель. На немой вопрос матери она коротко бросила. «Первый этаж весь в огне!» Ключница тут же велела выставить окно, и началась эвакуация на крышу сарая. Сначала покидали большую часть тюков, потом начали вылезать сами. Оконце было маленькое, а длинные юбки не добавляли ловкости. «Яким!» — заорала Любаша, когда образовался затор из-за того, что девки боялись отойти от окошка и скатиться с крыши. «Яким, помоги! Нашла кого просить о помощи!» — буркнула Маша и неожиданно схватила тюк с барахлом, которым Дуня прикрыла дверную щель, и сунула своей наставнице. «Прыгай на него и принимай других!» «Машка!» — схватилась за голову Дуня, услышав взревевшее пламя в коридоре. Сестра по неведению устроила сквозняк, и огонь стремительно потянулся к ним. Теперь… Счет пошел на секунды. Она не успела ничего сказать, когда одна из девок открыла дверь, чтобы посмотреть, что там загудело. Пламя тут же рвануло так, что закрытая Дуниной ногой дверь уже ничего не решала. Опалённая девица визжала на одной ноте, и все впали в ступор. «Все в окно! Быстро! Спихивайте этих куриц!» Дуня озверела от глупости, страха и непрекращающегося визга. Милослава с ключницей выталкивали всех без жалости, раздавая оплеухи. Откуда у них только силы брались? Но хлёсткие пощёчины оказывали волшебное действие. «Сыночек, давай, милый!» Ласково обратилась мама к Ванечке. «Осторожно перелезай и тихонечко подползай к краю. Если увидишь своих, то проси, чтобы поймали». Следующей выскочила Дуня с Машей, а Милославу с ключницей уже выгнало прорвавшееся пламя, и одежда женщин загорелась. Дуня тут же столкнула их с крыши, и они все вместе кулем свалились в мокрый снег. Она еще закидала их слякотью, и, кажется, мама с ключницей отделались испугом, испорченной одеждой и ушибами. Рвущееся из окон пламя осветило все вокруг. Дуня с непониманием смотрела на какое-то нереально огромное количество дерущихся во дворе воинов. Забор был проломлен, и бой охватил территорию улицы. Сражающихся было слишком много. Откуда они понабежали? И среди воинов нелепо выделялся Якимка, ошалело размахивающий оглоблей. Он ни на кого не нападал, а всего лишь безыскусно крутил вокруг себя толстой палкой, которой девки отгоняли соседского кобеля. Но он так быстро ею вертел, что никто не мог подобраться к валящимся с крыши женщинам. А бой продолжался, несмотря на сбегающихся горожан тушить пожар. Дуня широко раскрыла глаза, чтобы успевать за всем смотреть и вовремя реагировать на опасности, а может даже спасти кого-то. Недавняя бестолковая беготня не должна была больше повториться.